Все разыграно, как по нотам. Я присоединяюсь к ним, граф. Этот обряд будет мне вечно дорог от того, что своим возникновением он обязан той нежной любви, какой вы некогда любили меня. И какую я люблю вас и поныне. И только ради этой любви я объявляю свое согласие. Yes! Попался. Но в целях большей торжественности мне бы хотелось отложить празднество хотя бы до вечера. Но почему же до вечера? Где Марселина? Из толпы появляется Фаншет, дочь Антонио. Ваше сиятельство, она пошла проселочной дорогой мимо фермы в деревню. Когда вернется? Она шла под руку с господином доктором. Ага, и доктор здесь. Она была чем-то очень недовольна, потому что поминала моего двоюродного братца Фигаро. Будущего двоюродного братца. Да, будущего. Ваше сиятельство. Да. А вы простили нас за вчера? Ваше сиятельство. Ну, полно, малышки, полно. Керубин, а почему ты не радуешься? Керубина в отчаянии. Граф отсылает его. Граф, простите его. Он этого не заслуживает. Но он еще так молод. Он совсем не так молод, как вам это кажется. Это правда, ваше сиятельство? Мое поведение было несколько легкомысленно, но чтобы я проговорился... Довольно, друзья мои! Довольно! Друзья мои, довольно! Керубина, хватит об этом. Раз меня все так просят, я прощаю его... Более того, я назначаю его офицером моего полка. Виват! Виват! Виват! Однако с условием, что он сегодня же отправится к месту назначения полка в Каталонию. Как же сегодня? Но нельзя до завтра. До завтра нельзя, я так хочу. Керубина, проститесь с вашей крестной, попросите у нее благословения. Повинуюсь, ваше сиятельство. Так как вам не разрешают остаться даже на сегодня... то поезжайте, молодой человек. Вспоминайте этот дом, где все были так снисходительны к вашим молодым летам. Мы будем следить за вашими успехами. Графиня, а? Что-то вы очень взволнованы. Я не отрицаю. Кто знает, что станется с мальчиком на таком опасном поприще. Он мой родственник. Да, родственник. И к тому же крестник Керубина. Молодой человек, Сюзанну поцелуйте в последний раз. Сюзанну. Ваше сиятельство. Ну, почему ж в последний? Да. Ваше сиятельство, он еще будет приезжать к нам на побывку. О. Угу. Ну, поцелуй меня, капитан. Фигаро. Прощай, мой маленький Керубина. Да, брат, теперь для тебя начнется совсем другая жизнь. Теперь тебе уже больше не сновать по целым дням на женской половине. Фигаро, ну зачем? Конец пышкам, пирожным, с кремом. Конец, ваше сиятельство. Ваше сиятельство? Да. Конец жмуркам. Вместо этого солдаты, загорелые, оборванные. Направо, налево, марш вперед к славе Керубина. Смотри. Не споткнись дорогой, ваше сиятельство. Да. Один меткий выстрел. Убери, какой ужас! Разинь, зайдете ко мне. Мы можем идти. Да. Разина, да-да. Вашу руку. Спасибо, спасибо, красавец. Спасибо. Ну что, мы поддели его на удочку. Молодчина! Так, обряд установлен. Прямым следствием должен явиться мой вечерний праздник. Праздник? Праздник, Фигаро! А я уезжаю! Керубина, хотел бы остаться. Ну, конечно, еще бы! Нужно ухитриться, Керубина. Никакого шума при твоем отъезде. Так. Дорожный плащ через плечо. Да. При всех уложи свои вещи. Да. И чтобы все видели твоего коня у ограды. Затем галопом на ферму, Керубина, и за дворками пешком обратно. Браво! Его сиятельство будет думать, что ты уехал. Только я тебя умоляю, не попадайся ему на глаза. После свадьбы я берусь его умилостивать. А Фаншет? Осторожней, молодой человек, осторожней. Отец Фаншетта не в восторге от ваших занятий. Он уж задал ей взбучку. Ох, не делом вы занимаетесь, Керубина. Херубина наплачется. Она из-за вас повадился кувшин по воду ходить. Она теперь пойдет, дурак, сыпать пословицами столетней давности. Так что же дальше, ученый сухарь, говорит народная мудрость? Повадился кувшин по воду ходить, там ему и... Полным быть. Полным быть. Не глупо. Пошли. роскошная спальня графини. Направо входная дверь, налево дверь в туалетную комнату, прямо дверь на женскую половину. Входят Сюзанна и графиня. Затвори дверь, Сюзанна, и расскажи мне все как можно обстоятельней. Сударыня, я от вас ничего не утаю. Как, Сюзон, он хотел тебя обольстить? Нет. Нет? Нет, ну что вы. Ну разве граф будет так церемониться со служанкой? Ну он просто хотел